Глава 9. «Да ни о чем, тебя ждем». Я радостно улыбаюсь мужу и подхожу, чтобы обнять его. Но вместо обычных теплых объятий Эдик обхватывает меня за талию и впивается в мои губы жадным поцелуем, не выпуская своих рук. Как будто делает это демонстративно. Мне неловко быть участницей этой показной страсти на людях. Даже если муж правда соскучился, зачем же так откровенно? Это неприлично. Когда Эдик выпускает меня из своих объятий, я иду к зеркалу, чтобы закинуть телефон и косметичку в сумку. «Привет, Эдуард. Давно не виделись». Данил проходит за моей спиной. Они с Эдиком пожимают друг другу руки. «Давненько, Даниил», — соглашается Эдик. «Я смотрю, когда прилетаешь на родину, не можешь лишить себя удовольствия послушать концерт моей жены». Эдик говорит как бы в шутку, но в его голосе сквозит неприкрытый сарказм. «Эдик, спокойно обращаюсь к нему, потому что мне хочется перебить этот поток неприязни. Да, мужу никогда не нравился Яковлев, но сейчас Эд явно перебарщивает». Но Данил отвечает все так же невозмутимо. «А как иначе? У Авроры талант. Всегда приятнее слушать любимую музыку вживую, а не в записи, если есть такая возможность». «Ну что ж, Даниил Владимирович, тогда до следующего концерта». Эдик еще раз пожимает ему руку и хищно улыбается. Яковлев смотрит на него снисходительно, как на ребенка, который отчаянно хочет казаться взрослым. У меня ком в горле встает из-за происходящего. 5 лет все было нормально. Зачем эта практически открытая конфронтация? Я не хочу чувствовать себя виноватой в происходящем. Я не сделала ничего плохого и никогда не проявляла интерес к Яковлеву. Зачем Эдик начинает эту негласную войну? Данил оборачивается ко мне. «Был рад видеть, Аврора. Пока». Он тепло улыбается мне и уходит. Я накидываю на плечи кофточку, забираю сумку, и мы с Эдиком выходим на улицу в полном молчании. Только когда садимся в его красный Порше, я позволяю себе высказаться. «Эдик, что ты устраиваешь?» У мужа на челюсти играют желваки. Он дает по газам. «Если бы я знала, что ты будешь себя так вести, я бы тебя не дожидалась!» Эд крепче сжимает руль. «Прости, а что я, собственно, сделал?» Отвечает с явным сарказмом. «Да ты с порога сразу в негатив ушел!» «Я не считаю, что сделал что-то не так. Пришел, поцеловал жену, поздоровался с Яковлевым. Это ты почему-то взъелась? Я что, прервал какой-то важный разговор? Или я чего-то не знаю?» Резко выкручивает руль и входит в поворот на пустой дороге. «Все ты знаешь. Просто было глупо целовать меня на показ, будто ты демонстрируешь перед ним что-то». «Я не делал ничего на показ. Я соскучился по тебе. Я что, не имею права поцеловать свою жену на людях?» «Имеешь. Ладно, Эдик, проехали». Вздыхаю и говорю после паузы. «Я хотела обсудить с тобой кое-что другое». «Слушаю». «Все, что произошло в последние дни. То видео с Надей». «Боже, ты опять об этом!» Перебивает меня и закатывает глаза. «Ничего у меня с ней нет и не было. Мы ведь это уже обсуждали». «А презервативы? Как-то все это подозрительно». «Подозрительно твое общение с Яковлевым». «Боже, ты серьезно? У меня с ним ничего нет и быть не может. Или ты считаешь, что я способна на двойную игру?» «А ты, значит, считаешь, что я способен?» «Резонно». «Нет. Точнее, я не знаю. Я хотела бы думать, что нет». «Но все-таки подозреваешь меня». Муж награждает меня осуждающим взглядом. «Просто это видео, презервативы, а потом еще и покупка дома, непонятно зачем». Эдик вздыхает. «Детка, я тебе все объяснил. Ничего нового я сказать не могу. Видео — фейк. Я купил Наде презервативы, чтобы напомнить ей об ответственности. Я не хочу потерять деньги, если она выбьется из рабочего процесса на пике популярности. Дом я купил, потому что выпала такая возможность. Ты же хотела иметь уединенное тихое место. Будем приезжать туда в отпуск. Никаких отелей и съемных домов. Свои собственные стены, представляешь? Это же классно. Разве ты не этого хотела? Хотела. Но, Эдик, тогда получается, что кто-то хочет нашего развода. Все эти видео и слив о том, что ты купил дом. Кому это нужно? Может, мы кому-то перешли дорогу? Муж морщится. Завистников всегда хватало. Просто сейчас кто-то из них особо активизировался. И наша задача, а в собственности твоя, дорогая жена, не реагировать на это, если не хочешь, чтобы они добились своего. Ты согласна со мной? Да. Эдик широко улыбается. Это случилось! Спасибо! Мы приезжаем домой. Эдик открывает дверь и говорит. У меня для тебя сюрприз. Любопытно. Заинтересованно смотрю на мужа. Иди пока переодевайся и умойся, а я все подготовлю. Я убираю свои костюмы в шкаф, а Эдик несет все подаренные мне цветы на кухню. Через 10 минут я прохожу в гостиную, где меня ждет муж, и замираю в дверях, пребывая в удивлении от увиденного.